Глава 21. Что заключали в себе паштеты преемника Марто? Через полчаса Ля-Роме вошел веселый и оживленный, как человек, хорошо поевший, а главное — хорошо выпивший. Паштеты и вино оказались превосходны. Погода была ясная и благоприятствовала запланированной партии. В Винсене играли в мяч на открытом воздухе, следовательно, герцогу ничего не стоило исполнить совет Гримо — перебросить мячи в ров. Впрочем, пока не пробило 2 часа условленного времени, герцог играл довольно сносно. Однако он проиграл все партии и имел предлог разгорячиться, а потом, что обычно бывает в таком случае, делать ошибки за ошибками. В 2 часа мячи начали перелетать в ров, к большому удовольствию Ля-Роме, отмечавшему по 15 очков за каждый выброшенный мяч. Скоро не хватило даже мячей. Ля-Роме предложил послать кого-нибудь подобрать их во рву, но герцог очень справедливо заметил, что это значит терять время, и, подойдя к укреплению, имевшему в этом месте футов 50 вышины, он увидел внизу человека, работающего в одном из 1000 садиков, разведенных крестьянами на противоположной стороне рва. «Эй, приятель!» — сказал герцог. Работник поднял голову, и герцог едва не вскрикнул от удивления. Этот крестьянин, этот садовник был Рашфор, которого принц считал еще арестантом в Бастилии. «Что вам?» — спросил садовник. «Пожалуйста, перебрось нам наши мячи», — отвечал герцог. Садовник сделал знак головой и начал бросать мячи. Ля-Роме и сторожа принялись подбирать их. Один мяч упал к ногам герцога, и так как он, очевидно, предназначался ему, он спрятал его в карман. Потом, поблагодарив садовника знаком, Бафор возвратился к своей партии. Но герцог решительно был не в ударе. Мячи продолжали вылетать вон, не ограничиваясь чертой для партии. 2 или 3 опять перелетели в ров, но так как садовника уже не было, их некому было перебросить назад, и они пропали. Наконец герцог объявил, что ему стыдно за свою неловкость и что он не хочет продолжать игру. Ля-Роме был в восторге от такой блистательной победы над принцем крови. Герцог возвратился домой и лег. Он лежал почти целыми днями с тех пор, как у него отняли его книги. Ля-Роме взял платье принца под предлогом того, что оно запылилось, и надо велеть его вычистить, но на самом деле, чтобы увериться, что он не тронется с места. Ля-Роме был человек предусмотрительный. К счастью, принц успел спрятать мяч в изголовье. Едва только дверь затворилась, как герцог разорвал мяч зубами за неимением какого-нибудь режущего инструмента. Даже за обедом у него были ножи с серебряными лезвиями, которые не резали. В мече было письмо следующего содержания. «Друзья ваши бодрствуют, и час вашего освобождения приближается. Потребуйте послезавтра паштет от пирожника, купившего заведение у Марто. Он никто иной, как Нуармон, ваш метрдотель. Вскройте паштет только когда будете одни, надеюсь, что вы останетесь довольны его начинкой. Навсегда преданный вам в Бастилии и на свободе граф де Рошфор. Постскриптум. Вы можете доверять Гримо во всем. Он человек очень смышленый и совершенно нам преданный». Бафор, которому возвратили огонь с тех пор, как он отказался от рисования, сжег письмо, как сжег прежде, хотя с большим сожалением, письмо госпожи де Монбазон, и хотел уже бросить в огонь и мяч, как вдруг ему пришло в голову, что он может пригодиться для передачи ответа Рошфору. За герцогом присматривали хорошо. На шум от движения его тотчас явился Ля-Роме. «Прикажете что-нибудь, ваше высочество», — сказал он. «Мне что-то холодно, и я поправлял огонь в камине, чтобы горел жарче. Вы знаете, моншер, комнаты Винсентского замка славятся своим холодом. Здесь можно бы сохранять лед и собирать селитру. Те, в которых умерли Пьюи Лоран, маршал Орнано и дядя мой, великий приор, стоили в этом отношении, как говорила госпожа де Рамбулье, мышьяка». И герцог лег опять, пряча мяч под подушку. Ля-Роме слегка улыбнулся. Он был в душе славный малый, привязался к своему знаменитому пленнику, и несчастье с Буфором огорчило бы его не на шутку. А несчастье, случившееся одно за другим с 3 названными принцем лицами, не подлежали сомнению. «Ваше высочество», — сказал он, — Не надо предаваться таким мыслям. Они-то и убивают, а не селитра. Вы очень любезны. Если бы я, как вы, мог ходить есть паштеты и пить бургундское к преемнику Марто, это меня развлекло бы. А паштеты чудесные, и вино отличное, — сказал Лераме. Во всяком случае, — заметил герцог, — не мудрено его кухне и погребу быть лучше, чем у Шевиньи. «Кто ж вам мешает попробовать их?» — спросил Лераме, попадая в ловушку. «Я обещал ему, что вы будете у него покупать». «Ты прав», — сказал герцог. «Если я должен остаться здесь навсегда, как дал знать Мазарини, мне надо выдумать себе какое-нибудь развлечение на старости лет. Надо сделаться лакомкой». «Послушайте доброго совета, ваше высочество. Не дожидайтесь для этого старости». «Да», — подумал Буфор, — «каждый из людей получил на погибель души или тела один из семи смертных грехов, если не получил их два. На долю Лераме досталось, кажется, обжорство. Мы этим воспользуемся». И он прибавил вслух. «Послезавтра праздник, Лераме?» «Да, ваше высочество, Троица». «Хотите дать мне послезавтра урок?» «В чем?» «В кулинарии». «Очень охотно, ваше высочество». «Но урок наедине. Сторожей мы пошлем обедать в харчевню господина де Шевиньи, а сами примемся здесь за трапезу, распорядиться которой предоставляю вам». «Хм», — сказал Лераме. Предложение было соблазнительно. Но Лераме, как бы невыгодно не думал о нем кардинал, был тертый калач и знал все ловушки, какие может ставить арестант. Буфор говорил, что приготовил 40 средств побега из тюрьмы. Не скрывалась ли в этом завтраке какая-нибудь хитрость? Он думал с минуту. Но результатом размышлений было то, что кушанье и вина закажет он, следовательно, в них не подмешают ни порошка какого-нибудь, ни жидкости. Что касается того, чтобы напоить его до пьяна, герцог не мог иметь этой цели. И он засмеялся при одной мысли об этом. К тому же ему пришла в голову одна очень успокаивающая мысль. Герцог с беспокойством следил за внутренним монологом Лераме, который передавал выражение его лица. Но под конец лицо сторожа прояснилось. «Ну что?» — спросил герцог. «Решено?» «Да, ваше высочество, только с условием». «С каким?» «Чтобы Гримо прислуживал за столом». Ничего не могло быть для принца лучше. Однако он сумел придать своему лицу выражение самого неприятного чувства. «К черту вашего Гримо! Он испортит весь праздник!» «Я прикажу ему стоять позади вашего высочества, а так как он не говорит ни слова, вы его не услышите и не увидите, и вам нетрудно будет вообразить себе, что он застолье отсюда». «Знаете, что для меня из всего этого ясно? Вы мне не доверяете». «Ваше высочество, послезавтра Троица». «Ну так что же?» «Я говорил вам, что предсказал этот проклятый чернокнижник». «А что он предсказал?» «Что прежде чем мини-троица, ваше высочество выйдет из Винсена». «Так ты веришь предсказателям, глупец?» «Я обращаю на это столько же внимания, сколько на это», — он щелкнул пальцем и продолжал. «Но сеньор Джулио обращает на это внимание. Как итальянец, он суеверен». Герцог пожал плечами. «Нечего делать», — сказал он с искусно разыгранным простодушием. «Пусть прислуживает Гримо. Без этого мы с вами никогда не кончим. Возьмите на себя все, закажите завтрак, какой вам заблагорассудится. Я назначаю только одно блюдо — паштет, о котором вы говорили. Закажите его для меня. Пусть преемник Марто покажет свое искусство. Скажите ему, что я буду брать у него не только пока я в тюрьме, но и когда выйду». «Так вы все еще думаете, что когда-нибудь выйдете? Хоть после смерти Мазарини, а выйду? Я на 15 лет моложе его». «Правда и то, — прибавил он, вздохнув, — что в Винсене стареют быстрее». «Ваше высочество, — сказал Лераме, — ваше высочество». «Или умирают раньше, — прибавил Буфор, — это все равно». «Я пойду заказать завтрак». «И вы думаете, что сделаете что-нибудь из своего пленника?» «Надеюсь, ваше высочество». «Если он даст вам время, — проговорил тихо герцог». «Что вы говорите, ваше высочество?» «Я говорю, чтобы вы не жалели кошелька кардинала, который взялся содержать нас». Лераме остановился у дверях. «Кого прикажете к вам прислать?» «Кого хотите, только не Гримо». «Так начальник стражи?» С шахматами. Да. И Ля-Раме вышел. Через 5 минут вошел начальник стражи, и герцог де Бофор погрузился, казалось, в глубокие соображения шахматной игры. Странная вещь — мысль. Какие перемены производят в ней язык, слово, надежда. Герцог уже 5 лет сидел в тюрьме, и теперь, когда он оглядывался назад, эти 5 лет, так долго тянувшиеся, казались ему короче 2 дней, этих 48 часов, остававшихся до минуты побега. Одно обстоятельство страшно его занимало. Как именно совершится этот побег? В нем пробудили надежду на результат, но скрыли подробности и не сказали, что найдет он в паштете. Какие друзья ждали его? Стало быть, у него были еще друзья после 5-летнего заключения. В таком случае он был исключением из принцев. Он забыл, что кроме друзей о нем вспомнила еще женщина, что гораздо удивительнее. Она, может быть, не оставалась ему верна вполне, но не забыла его, а это уже много. Все это сильно занимало Бофора, и он играл в шахматы так же неудачно, как и в мяч. Он делал ошибки за ошибками, и офицер победил его вечером, как утром победил его Ля-Раме. Но поражения имели свою выгоду. Время до 8 часов прошло незаметно. Все-таки 3 часа в выигрыше, а там наступит ночь, и придет сон. Так, по крайней мере, думал герцог. Но сон — божество очень капризное и заставляет себя ждать именно тогда, когда его призываешь. Герцог ждал его до полуночи, ворочаясь сбоку на бок. Наконец он уснул. Но он проснулся на рассвете. Ему снился фантастический сон, будто у него выросли крылья. Он, естественно, захотел улететь, и сначала крылья несли его как нельзя лучше, но на известной высоте крылья вдруг изломались, и ему почудилось, что он падает в бездонную пропасть. Он проснулся с потом на лице и чувствовал себя разбитым, как от действительного падения. Он снова заснул, и снова толпой понеслись перед ним видения, одно другого веселее. Едва только закрыл он глаза, как дух его, занятый исключительно одним бегством, принялся следить за исполнением этого намерения. Ему чудилось, что открыли подземный ход, который должен был вывести его из Винсена, что он сошел в это подземелье и что Гримо шел впереди с фонарем в руках. Мало-помалу подземелье сужалось, но герцог все шел вперед. Наконец оно стало так узко, что беглец напрасно старался идти дальше. Стены сдвигались и давили его. Он делал невероятные усилия двинуться вперед. Невозможно. А Гримо был далеко впереди и все шел вперед с фонарем в руке. Он хотел закричать ему, чтобы он вернулся и помог ему выйти из теснины, которая его душит, но не в силах был произнести ни слова. Тогда из другого конца, откуда он пришел, послышались шаги преследователей. Они приближались, ему спрятаться негде, бежать невозможно. Стена, казалось, была в заговоре с его врагами и жала его тем сильнее, чем нужнее было ему бежать. Наконец он услышал голос Ля-Раме и увидел его самого. Ля-Раме протянул руку и с хохотом положил ее ему на плечо. Его схватили и отвели в глухую комнату со сводами, где умерли маршал Орнано, Пюи-Луран и его дядя. Там были их могилы, и 4-я могила зияла, ожидая 4-го трупа. Проснувшись, герцог с тем же усилием старался не засыпать, как с вечера старался уснуть. Ля-Раме нашел его бледным и усталым и спросил, не болен ли он. «Точно», — сказал один из сторожей, ночевавший в комнате герцога и не спавший от зубной боли, следствие сырости. «Его высочество провели беспокойную ночь, и 2 или 3 раза звали во сне на помощь». «Что с вами, ваше высочество?» — спросил Ля-Раме. «А, это ты», — отвечал Бофор. «Ты вскружил мне вчера голову твоим враньем насчет бегства. И мне снилось, что я, спасаясь бегством, сломал себе шею». Ля-Раме захохотал. «Вы видите, ваше высочество, это предостережение свыше. И я надеюсь, что вы никогда не сделаете такого безумства наяву». «Вы правы», — сказал герцог, отирая пот, все еще выступавший у него на лбу. «Впредь я буду думать только о еде и питье». «Тсс», — сказал Ля-Раме. Он удалил сторожей одного за другим под разными предлогами. «Ну?» — — спросил герцог, когда они остались одни. «Ужин заказан». «А из чего он будет состоять? Говорите, господин мажордом». «Вы обещали положиться в этом на меня». «А паштет будет?» «Конечно. Не паштет, а башня». «Построенная преемником Марто?» «Да, заказано ему». «А сказал ты, что это для меня?» «Сказал». «Что же он отвечал?» «Что постарается угодить вашему высочеству». «Прекрасно», — сказал Бафор, потирая руки. «Черт возьми», — заметил Ля Роме. «Вы не на шутку взялись за гастрономию. За эти 5 лет я ни разу не видал у вас на лице такой радости». Герцог догадался, что не умел хорошо владеть собой. Но Гримо как будто подслушивал у дверей и как будто видел, что надо отвлечь мысли Ля Роме. Он вошел в эту самую минуту и знаком дал знать Ля Роме, что ему нужно поговорить с ним. Ля Роме подошел к Гримо, и они заговорили тихо. Между тем герцог оправился. «Я уже раз запретил этому человеку являться сюда без моего позволения», — сказал он. «Надо простить его, ваше высочество», — сказал Ля Роме. «Я его звал». «А зачем вы его позвали, зная, что он мне противен?» «Вы помните условия. Он должен прислуживать за знаменитым ужином. Или вы забыли об этом ужине?» «Нет. Но я забыл о Гримо». «Вы знаете, без него нельзя». «Делайте, что хотите». «Подойди же сюда», — сказал Ля Роме, — «и выслушай, что я тебе скажу». Гримо подошел с пасмурной физиономией. «Его высочество сделал мне честь пригласить меня отужинать завтра с ним». Гримо сделал знак, что не понимает, почему это касается его. «Напротив, это вас касается», — продолжал Ля Роме, — «потому что вы будете иметь честь прислуживать нам, не говоря уже о том, что, как бы велик ни был наш аппетит и жажда, на блюдах и в бутылках все-таки что-нибудь да останется, и это что-нибудь ваше». Гримо поклонился в знак благодарности. «Теперь прошу меня извинить, ваше высочество», — сказал Ля Роме. «Шавиньи уезжает, кажется, на несколько дней и хочет дать мне перед отъездом кое-какие приказания». Герцог попробовал переглянуться с Гримо, но глаза Гримо были мертвы. «Вступайте», — сказал герцог, — «и возвращайтесь поскорее». «Так вам угодно отыграть вчерашнее?» Гримо незаметно кивнул головой. «Да», — отвечал герцог, — «только берегитесь, Ля Роме. Дни не все один на другой похожи. Сегодня я решительно намерен вас поразить». Ля Роме вышел. Гримо проводил его взглядом, не подвинувшись ни на одну линию. Но когда дверь затворилась, он быстро вынул из кармана карандаш и кусочек бумаги. «Пишите, ваше высочество», — сказал он. «Что писать?» Гримо продиктовал. «Все готово к завтрашнему вечеру. Будьте настороже с 7 до 9 часов. Приготовьте 2 лошади, мы спустимся из 1-го окна галереи». «Что дальше?» — спросил герцог. «Что дальше, ваше высочество?» — удивленно повторил Гримо. «Подпишитесь». «И только?» «Чего же еще?» Герцог подписал. «А мяч вы потеряли?» «Какой мяч?» «В котором было письмо». «Нет, я думал, что он может пригодиться. Вот он». Герцог достал мяч из-под подушки и подал его Гримо. Гримо улыбнулся как мог приятнее. «Ну?» — спросил герцог. «Я зашью эту бумажку в мяч, а вы, играя в мяч, перебросите его в ров». «А если он пропадет?» «Будьте спокойны, его будет кое-кто стеречь». «Садовник?» — спросил герцог. Гримо сделал утвердительный знак. «Тот же, что и вчера. Значит, граф де Рошфор?» Гримо повторил тот же знак. «Однако сообщи мне хоть некоторые подробности, как мы убежим». «Это мне запрещено», — отвечал Гримо. «Раньше часа, назначенного для бегства, я не смею ничего говорить». «Кто будет ждать меня по ту сторону рва?» «Не знаю, ваше высочество». «Скажи, по крайней мере, что найду я в знаменитом паштете, если не хочешь, чтобы я сошел с ума». «Вы найдете в нем 2 кинжала, веревку с узлами и железную грушу». Железная груша — особенный усовершенствованный инструмент, который клали кому-нибудь в рот, чтобы лишить его возможности кричать. С помощью пружины он раздвигал челюсти до возможной степени. «Хорошо, понимаю». «Вы видите, ваше высочество, обо всех позаботились. Мы возьмем себе кинжалы и веревку. А грушей попочуем Ля Роме», — отвечал Гримо. «Милый мой Гримо, Ты говоришь редко, да метко.